повторение у него получалось толковое, правильное, но отнюдь не отчетливое. Дикция Джеймса, как, впрочем, и стиль его писания, всегда оставляла простор для пожеланий дальнейших улучшений. Неясное бормотание и постоянное откашливание служили для мистера Вильямса прекрасным примером для назидания иным. Вот как не надо декламировать латинские стихи. Но эти замечания не могли задеть теперь Джеймса, относящегося ко всему с веселым спокойствием и юмором. Он мстил Вильямсу на свой лад, веселой иронией, проскальзывающей иной раз в письмах к тетке мисс Джейн. П. говорит, что человек плюс с образованием никогда плюс не говорит. Плюс, значит, и тому подобное. Он ведет свою речь, плюс, минуя бессмысленные слова и междометия. П. прозвище ректора. Заметь себе, каждый значок плюс означает мертвую долгую паузу. Это была язвительная пародия на речь самого ректора, который в самом деле злоупотреблял паузами в разговоре, иной раз вместо пауз и сам не брезговал вставить что-нибудь вроде «Как это вам лучше сказать?» или «Да-да». А вообще-то ректор Джеймсу нравился, и прежде всего как человек, через посредство которого он приобщался к мудрости и поэзии древних. 14 октября 1844 года. Мисс Джейн Кей. П. мне нравится гораздо больше, чем мистер Кармайкл, преподаватель греческого языка. Мы часто шутим на его уроках. Сам он говорит много путных вещей, а нам не приходится делать так много однообразных грамматических разборов. А на уроках английского гораздо интереснее слушать о Мильтоне, чем про историю Греции. Я был у дяди Джона, и он показал мне свой новый электротип, с помощью которого он сделал медную копию жука. Он может покрывать и серебром, и он дал мне одну вещь, с помощью которой это можно сделать. По вечерам я обычно делаю банки. Видимо, имеются в виду лейденские банки, простейшие электрические конденсаторы. Льюису Кэмпбеллу, напротив, больше нравился мистер Кармайкл. У Джеймса и его друга Льюиса были и другие темы для споров, когда они возвращались по одной улице домой. Дом Кэмпбелла был на один ближе к школе, и они останавливались в дверях, не желая прерывать споров и бесед, на которые Джеймс оказался неистощимым. От математических игр он переходил к забавным анекдотам или стихам, преимущественно из любимого им Драйдена, или пересказывал Талабу Саути, или объяснял какое-то новое свое изобретение, которое Льюис частенько не мог разобрать, иной раз из-за неразборчивости и путанности речи, а иногда из-за сложности предмета. Геометрические увлечения Джеймса уже зачастую не могли разделяться его сверстниками, и он, ища слушателя и болельщика, обращается с письмом к своей тетке Джейн. «Я нарисовал картинку, Диану, сделал октаэдр, исходя из нового принципа, а также обнаружил великое множество интересных вещей в геометрии. Если вы нарисуете два равных круга и сделаете три произвольных шага циркулем», далее следует длительное объяснение. Тем временем в школе начали геометрию. Ее, как и все другие математические дисциплины, вел мистер Глоак, добрый человек, прирожденный учитель, человек с чудачествами и коверканным английским. Его передразнивали, его шутки повторяли. Мистер Глоак шутил, но мистер Глоак и требовал. Он добивался безукоризненной строгости и четкости математических доказательств, заставляя выводить все возможные следствия из теорем. На уроках мистера Глога